Словарь воровского языка, составленный департаментом полиции. Балдох. Городовой. Боровой. Агент сыскной полиции. Кадет. Неопытный молодой сыщик. Борзой. Сыщик. Байковый язык. Условный язык воров и мошенников. Язык. Чиновник сыскной полиции. Обначивать. Обманывать. Накрыть. Убить. Фраер. Общее название жертвы. Малохольный. Глуповатый. Лезть в пузырек. Сердиться без особой причины. Слабо. Восклицание, выражающее укор в трусости. Дыхало. Рот. Мазура несчастная. Плохой мошенник. Желторот. Молодой, неопытный. Кресты. Одиночная тюрьма. Понт. Обман. Шлёппер. Мелкий вор, таскающий из кармана что ни попадя, не брезгующий даже носовыми платками. Насыпуха. Мелочь. Отхлевай. Уходи. Зажилил. Украл. Сара. Деньги. Банщик. Вор, специальность которого – красть ручной багаж на вокзале. Канарейка. Карманные часы. Кожа. Бумажник. Еман. Плохо. Ладяга. Мелкие медные деньги. Гайменник. Убийца. Мазурики. Жулики. Трёкнулся. Услыхал, понял. Вала водить. Говорить вздор. Лакши. Карты. Спустил кровь. Проиграл.